литературное чтение на Радио России. Радио России Санкт-Петербург и Петербургский театральный журнал представляют. Был день осенний, и листья грустно опадали. Последний остров, печаль хрустальная жила. Да с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Эдуард Кочергин. Рассказы бродячей собаки. Жизель ботаническая. Началась эта артельная история в великое коммунальное время, сразу после Отечественной, на Петроградской стороне. Островной город, залечивая раны войны, медленно поднимался на ноги. Открылись рынки, по тогдашнему базары, похожие скорее на толкучки, где продавалось все, даже то, что не должно вообще продаваться. По праздникам стали устраиваться ярмарки, на которых среди обычной торговли ставили ярко раскрашенные карусели. Строили круглые аттракционные балаганы, смчавшиеся по тессонным вертикальным стенам мотоциклами. Воздвигали высоченные полированные шесты с привязанными к завершению сапогами, предлагая ловким мужикам залезть на них и достать соблазн. Между всей этой толчеи гадальные люди. С помощью дрессированных петухов, попугаев, обезьян и даже ученых котов предлагали ярмарочным прохожим вытащить за малую мзду свое обещанное счастье из коробочки с записками. У стен базарного забора кич-маляры торговали клеенчатой райской живописью. Множество победившего народа толпилось в панельном Эрмитаже и пялило глядило на земной рай при восходах, заходах солнца с пряничными домиками на райском берегу пруда, по которому плавали бело-голубые длинношеи лебеди. После военных и блокадных бед островной люд покупал свою копеечную мечту о сытой и красивой жизни, реализованную масляными красками на черных клеенках. На углу Большого проспекта Петроградской стороны и в Веденской улице открылся вдруг коммерческий гастроном. Сразу после открытия его заполнила толпа народа с желанием посмотреть на диковинные продукты, которые там продавали. Никто ничего первоначально не покупал, только смотрели. Многие видели эту съедобную невидаль впервые. Такого ассортимента в карточных послевоенных магазинах не было ни в жизнь. Цены стояли на все запредельные. У некоторых смотрящих людей возник испуг. А вдруг что-то произойдет? А может быть, уже что-то произошло? И кто это все может купить? Начала возрождаться уличная жизнь со всеми ее узорами и чудо-юдами. У открывшегося после восстановления на углу Большого и Рыбацкой ресторана «Приморский», бывший ресторан купца Чванова, можно было увидеть еще худоватых и бледноватых, но с профессиональными хакимчиками в глазах симпатичных островных девиц, обзываемых народом «Чвановками». Знающие люди делили девиц нашей стороны на несколько разновидностей, связанных со стойбищами или местами жительства, с возрастом или со специализацией, то есть средой обслуживания. Речные девушки, то есть речные дешевки, обслуживали речный флот. Работа сезонная. Чванов снимали у ресторана «Приморский». Кооператор КОДК имени промкооперации. Парка «Ленинские», шкицы и промокашки, понятное дело, работали в парке Ленина. Были еще ботанические девушки, жившие на Аптекарском острове, где у Петра Первого был аптекарский огород. Летом самые дешевые девицы угощали собой клиентов в кустах и рощах Петровского острова. Звали их Петровским мочалками. Основными потребителями наших красавиц в то время были армейские и морские офицеры. Позже к ним присоединялись артельщики и, конечно, командированные в Питер граждане. В ту коммунально-артельную пору, когда многочисленные инвалиды войны, контуженные разного рода глухие и слепые людишки, охваченные артельным движением, и артельщики активно использовали надомный труд, грех было нашим замечательным шкицам и марухам не организовать собственную артель. Естественно, что официально в райисполкоме или в другом каком-либо коме это древнейшее сообщество зарегистрировано не было, но практически существовало, как во все исторические времена. Причем существовало по наработанным столетиями правилам и законам. И еще надо отметить одну островную особенность. Это матриархат в нашем петроградском сообществе марух. Сутенеры, конечно, имелись и исполняли свои функции, но права держали бабы. Очевидно, виновата была война. Не хватало натуральных мужиков с характерными и особыми пристрастиями. Всем этим социальным злом на наших четырех островах, городском, аптекарском, петровском, заячьем, на котором стоит Петропавловка, руководила знаменитая Лидка Петроградская, в прошлом заречная дешевка. Симпатии почти всех островных мужиков и легенда питерского речного флота, хорошего роста, сероглазая блондинка с большим, всегда улыбающимся ртом, была вполне добропорядочной жительницей Съежинской улицы, имевшей мужа Васю, выпавшего в осадок от алкоголя начальника над ящиками при гастрономе на углу Татарского переулка и Кронверка, то есть проспекта имени Горького. Улица Съежинская, на которой обитало еще несколько наших героинь, интересна в островной истории тем, что еще в 18 веке на ней стоял съезжий двор, полицейская управа, где секли за провинности местных человеков. И еще небезызвестным героем Федора Достоевского Свидригайлова. Он подле пожарного дома в начале улицы, придя с Васильевского острова, пускает себе пулю в лоб на глазах опешившего провинциала пожарника, стоявшего на часах со словами: «Коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку». Ближайшими подручными Литки были Муська Колотая и Шурка, вечная каурка. Муська Колотая, красавица, искусно расписана наколками в самых мечтательных местах своего тела, что страшно волновало знатоков желателей и повышало ее ценность в сравнении с неколотыми подельницами. Владела своим древнейшим ремеслом блистательно и явно гордилась высоким профессиональным уровнем. Шурка отличалась достоинством и замечательной честностью. Она одна из немногих товарок имела отдельную малюсенькую квартирку в одно окно в доме на углу Татарского и Мытнинского переулков с отдельным входом прямо со двора. У нее на руках была артельная касса, общак и медпункт. По первому своему занятию Шурка была фельдшерицей. Происхождением своим Шурка, вечная каурка, была неведомо кто. Типичная российская смесь. Явно только одно. Кто-то из ее предков вышел из азиатских шатров, стоявших в петровские времена на этих территориях. Кликуху носила благодаря своей подвижной ерзости, как говорил про нее татарский дворник Адиль со Зверинской улицы. Родственных людей Шурка потеряла блокаду. И в квартирке жила вместе с котом трудягой Абрамеем, в высокой степени независимым типом и весьма талантливым работником, денно и ночно добывавшим во дворе углового гастронома по множеству упитанных мышей для прокормления себя и многочисленных своих возлюбленных. Сама она обладала особым талантом, или, как говорили охочие мужики, имела свой манок, им и притягивала клиентов. Еще надо отметить самую молодую товарку, Аришку Порченову.

За час до начала спектакля на театральную площадь высадился десант поставленных на высокие каблуки петроградских девиц с огромными букетами цветов в руках. Они первыми вошли в вестибюль знаменитого театра и первыми с гордостью вручили свои кровные билеты важным билетершам. Те, отрывая контроль, с некоторым испугом и удивлением разглядывали неожиданных театралок, ранее никогда не виданных в этом храме советского музыкального искусства. И действительно, ни один театр мира не принимал такое количество жриц любви, как доблестный Кировский в этот славный день. Второй ярус был практически оккупирован ими. Только одна, Екатерина Душистая, в трофейно-сине-бархатном платье с русской лисой на шее, сидела в 12-м ряду партера. Никогда подлинные любители Маринки не слышали таких фраз и реплик и таких неожиданных комментариев, как в этот раз. Как только девицы оказались в креслах своего второго яруса, Аришка, впервые попавшая в подобное место, в отличие от других присмиревших театралок, наоборот, не смутилась. Посмотрев вниз на зал, сказала вдруг громко: «Глядите, девки, сколько сразу подмытых-то кукол и взбуи шелковых сидит! Шуршат чистоплюйки! О, Лидка, глянь! Клиенты-то какие! Все в душках, как в кино. А вон мой идет!» Показала Аришка пальцем на усатого капитана. «Во я с кем злоупотребилась бы шумно! А это что за лярва нафталинная с ним рядом? О, глупый какой! Подобрал себе бабу без дна и покрышки! О, Магдалина святая! Ну что ты, Аришка, зинки свои на всех напяливаешь, да целовала растягиваешь? Клиентов много кругом, не трать механизмы, не кобели мужиков в театр, ведь мы пришли, а не в ресторацию. Да и потише ты звук уменьши, не то выгонят нас из-за тебя к чертовой матери», — приструнил ее Лидка Петроградская. В антракте, в курилке, муська колотая, позабыв части, хвасталась Анна Нюрком, двум подружкам-тезкам. «Знаете, на что я цветы купила? Вчера в Чваново двух командировочных дуриков выставила, взяла в долг сотню и смылась под сортирным предлогом. Хотели поразвлечь все залетные безмозглые». Ее остановила Шурка. «Муська, где ты хвастаешься? Это не место для таких полных разговоров». Во второй части танцевала Юля. Девки вдавились в кресло и, не моргнув ни разу, затаив дыхание, смотрели на сцену. Их создание танцевала Жизель. Одна из Нюрок в сцене сумасшествия не выдержала, заревела, и ее вывели в коридор. Аришка хотела что-то крикнуть, ей зажали рот. А в конце они все вскочили на кресло и заорали: «Браво! Браво! Молодец, Юля! Браво!» Ни одной Жизели за всю историю этого балета не аплодировали так яростно и так долго зрители второго яруса, как на том выпускном спектакле. Анна Нюрки, Аришка, Мушка Колота и другие девки с многочисленными букетами бросились вниз в зал и, растолкав стоящую почтенную публику, засыпали сцену цветами. Это был для всех островных шалав Питера самый главный праздник их жизни. Это была их победа. Через день в «Ленинградской правде» была напечатана рецензия на выпускной спектакль «Училище» на сцене Кировского театра. Сильная ученая дама писала: «Совершенное соло молоденькой выпускницы Гюли Ахметовой было удовольствием для глаз. В первой части она была нежна и изыскана. Далее отмечались хрупкость и боль в сцене сумасшествия». «Слово-то какое! Изысканно, а? Песни я вам скажу!» — воскликнула со слезами на глазах Шурка, вечная каурка, прочитав рецензию и глядя на цеховую принцессу. Юлия Ахметова получила диплом с отличием и была сразу приглашена солисткой в Уфимский театр оперы и балета. После положенного отдыха в конце августа проститутский цех собрал ей приданные и велел Шурке в качестве родной тетки сопровождать Жизель. Шурка, вечная каурка, выполнила все наказы островных девушек, сдала принцессу Уфимскому театральному начальству с просьбой хранить и беречь питерскую башкирку. Попутно ознакомила с собой пожарного начальника театра до такой степени, что тот через малое время приехал за ней в Питер и забрал ее с собой с Татарского переулка на свою Уфимскую улицу имени башкирского героя-разбойника Салавата Юлаева. Таким образом, Шурка снова соединилась с местом жительства, с названной племянницей и цеховой воспитанницей.